7. В день свидания с Митей Роза проснулась в 6 утра. В груди и голове гудела тревога. За окном осенняя сырая тьма. Роза не особо ждала рассвета, потому что и он, такой же неуютный и сырой, не спасал ее в октябре. В молчании Роза заварила себе растворимый кофе, села на кухне и опустила голову на согнутые на столе руки. Она хотела так посидеть несколько минут, вдыхая сладковато-дымчатый запах кофе и грея руки о кружку, но, видимо, задремала, потому что резко вздрогнула, когда открылась входная дверь. Она бросила взгляд на часы. 9:00. Роза не стала выходить навстречу Оле, как обычно делала. В молчании сидела на кухне. Кофе остыл и стал неприятно горьким. Оля прошла мимо кухни в ванную, помыла руки и ушла в свою комнату. Роза вспомнила маму, их солнечную неказистую квартиру с разноцветными стульями. И сжалась, мечтая сейчас же оказаться там. Подруга вышла из комнаты и зашла в кухню. На ней был домашний костюм, а в руках она держала два киндера. «Мир?» — спросила она. Роза кивнула и улыбнулась. Дышать стало легче, и тревога присмирела. Оля поставила чайник, и под его размеренный приятный шум Роза сказала: «Не делай так только, пожалуйста, больше никогда. Это было унизительно и неловко до смерти». Оля кивнула. Она стояла напротив Розы, ждала, пока вскипит чайник. «Я не хотела тебя или его обидеть. Просто видно же, что он тебе нравится». «Он мне не нравится». «Нет, он тебе нравится, но он тебе не подходит. Вот так ты мыслишь». «Хватит. Мы сейчас опять поссоримся. Я только вот последнюю вещь скажу, и будем пить чаёк, окей?» «Говори. Ты знаешь, что у меня есть список, каким должен быть мой парень. И у тебя он есть. И у Ани. А вчера еще до твоего прихода. Она сказала, что это не список, а бетонная крепость, через которую ни изнутри, ни снаружи не пробиться. Я обычно только закатываю глаза, когда Аня что-то такое говорит. Но почему-то вдруг задумалась и решила подтолкнуть тебя к тому, кого умом ты точно не выберешь». Роза нахмурилась. «Вот в чем фишка», — пожала плечами Оля. «Я ничего плохого не хотела». «Закрыли тему. В любом случае, я уже никуда не денусь, вечером мы с ним идем гулять. Здорово». Роза саркастично хмыкнула, а потом закрыла лицо руками. «Я заканчиваю со свиданиями после сегодняшнего. Не могу. Вечно надеяться, а вдруг это он, понимаешь? Или идти по улице и думать, а вдруг сегодня я встречу любовь? Или открывать дверь курьеру и чувствовать, как сердце замирает. Вдруг сейчас? И вот так день за днем идет, а это все не он и не он. Это невыносимо. У меня как будто душа без толку износилась. Как, знаешь, туфли нарядные носить каждый день, и к важному событию от них одни испорченные каблучки и остаются. И это свидание с Митей. Ты думаешь, мне бы не хотелось, чтобы он удивил меня, чтобы я влюбилась? Но я устала надеяться, что хоть какой-то мужчина меня увлечет. И с Митей будет так же. Я не могу опять идти на свидание с мыслью: а вдруг вот это он? А потом опять понимать: не он. И не говори, что в этот раз все может быть не так. Это каждый раз так. Оля кивнула. Она не стала бы врать Розе и переубеждать ее. Роза провела красной помадой по губам. Это весь ее макияж на сегодняшний вечер. Изматывающее чувство тревоги почему-то не проходило, и настроения украшать себя у Розы не было. Даже из одежды на ней был только большой молочный свитер с широким горлом и джинсы, под которые она надела теплые колготки. С самого утра она не могла согреться. Аня приехала в гости специально для того, чтобы проводить Розу на свидание с Митей. И теперь они с Олей стояли в коридоре и наблюдали за тем, как подруга собирается. «Лучше бы накрасила глаза. При поцелуе помада сходит», — сказала Оля. «Отстань», — беззлобно отозвалась Роза, наматывая шарф. Волосы из-под него она тоже решила не доставать. «Я не буду с ним целоваться». «Как ты сурово настроена», — улыбнулась Аня с восхищением и умилением, оглядывая подругу. «Это не суровость, это правда. Я хочу целоваться с тем, кто мне хотя бы нравится, а мне никто и никогда не понравится. И свою любовь я никогда не встречу. Не в этом веке уж точно. Я останусь навсегда одна». «Идеальный девиз для свидания», — хлопнула в ладоши Оля. Роза даже не смогла улыбнуться. «Я сейчас расплачусь, девочки», — сказала она. «Что такое? Так волнуешься?» «И нет, и да. Я сама не понимаю. Просто я так устала от этих бестолковых свиданий. Я не о таком мечтала, понимаете? Я хочу собираться на свидание и пританцовывать. Мечтать о встрече, предвкушать, а не наматывать шарф поверх волос в надежде, что он удалил переписку у обоих и свидания не будет. Я хочу чувствовать любовь как... Да хотя бы как мой ученик Вова. Как в 13, чтобы без мозгов. Нам уже не 13, — улыбнулась Оля. И в этом наша ошибка. Наша ошибка была составить списки, — сказала Аня. Роза привалилась к двери и пожала плечами. Всё-таки полезно понимать, кто тебе нужен. Чётко знать, кого ищешь. У нас не было любви, но у нас не было и фатальных ошибок, как у моей мамы, например. Оля иронично подняла бровь. Сейчас Аня скажет что-то в стиле. «Никакая любовь не является ошибкой», — перебила та. Подруги рассмеялись. Потом Оля сказала. «Ты бы шла уже, а то заморозишь парня». Роза тоскливо вздохнула и вышла из квартиры. Пока она ехала в лифте на первый этаж, всё думала о списке. Каким должен быть её идеальный мужчина? Ещё думала о том, что её жизнь состоит только из работы и учёбы, и что она чувствует себя совсем старой. Автоматически Роза нажала на кнопку и вышла из подъезда. Митя, стоявший под козырьком и куривший, тут же обернулся на звук. Роза мгновенно поняла свою ошибку, потому что в этот раз у неё не было форы, и она не сумела принять привычный вид обаятельной и весёлой девчонки. «Привет», — сказал он, глядя ей в глаза. «Где же это тепло во взгляде?» «Привет», — с запозданием растерянно отозвалась она. Налетел сильный ветер. Роза сжалась. Ей казалось, что она лист, который легко может оторваться и пропасть в мире. Всё уже не так. То ли сегодняшняя тревога сыграла свою роль, то ли ещё что. Но Роза чувствовала, что никак не может взять себя в руки, обнять Митю, сказать, что рада его видеть, как делала всегда. Ни одна приличная фраза не шла ей на ум. Она только и могла что стоять и ждать, пока парень докурит, и думать о том, как она ненавидит запах сигарет, что он пассивно убивает её, и что нельзя быть такой душной и переживать о том, что несколько минут постояла рядом с курящим человеком. Розе хотелось укрыться пледом, лечь в кровать и не открывать глаз хотя бы один вечер. Просто побыть наедине со своими печалями и тревогами. Но после свидания её ждало 3 урока. «Отлично выглядишь», — сказал Митя, затушив окурок об асфальт. «Спасибо. Куда бы ты хотела пойти?» Искры раздражения вспыхнули у Розы в груди. Разочарование тянуло к земле и требовало разреветься на месте. Всё отменить и вернуться к Оле и Ане в уютную квартиру к по-домашнему шумящему чайнику. «А чего я ждала?» — подумала Роза. «Так и думала». Но пресловутое «вдруг вот это он» всё же до сих пор сидело у неё где-то глубоко-глубоко внутри. Так ребёнок говорит, что не верит в Деда Мороза, но всё же надеется увидеть его, кладущего подарки под ёлку. «Честно, не знаю», — сказала наконец Роза. «Можем кофе бахнуть, я с утра никакая». «Почему?» «Да так, ясно». «А ты что делал днём?» «Да ничего особенного. С парнями в приставку поиграл, отдыхал». Машина анализа в Розиной голове снова автоматически завелась, и она поставила Мите минус за дурацкое хобби. «Здорово, я не играю в приставку», — сказала Роза. «Я иногда». Сказать было больше безнадёжно нечего. «Пойдём?» — предложила Роза. «Так ведь дождь. Давай такси вызову». «Тут идти-то 10 минут». Митя нахмурил лоб и посмотрел в затянутое тучами низкое небо. «Ну, как хочешь». Отозвался он и вышел под дождь. Роза пошла следом. Зачем она предложила пойти пешком? Нужно теперь о чём-то говорить. С безжалостным свистом снова налетел октябрьский ветер. Роза, несмотря на свитер из овечьей шерсти, окончательно промёрзла. У неё заледенели пальцы ног и покраснел кончик носа. Митя взял на себя обязанность вести разговор, и Розе стало стыдно, что она не в состоянии быть лёгкой и обаятельной. Зачем они оба тратят этот вечер? Чудо не случилось, детские чувства не проснулись. Когда Митя спросил, какие у тебя планы после универа, решила, что будешь делать на свободе. Роза не смогла ответить ничего более развернутого, чем «посмотрим, как жизнь поведёт». Митя кивнула, она почувствовала себя виноватой. «Ему скучно со мной. Билась у Розы в голове надоедливая мысль. Тревога усилилась, она на долю секунды так запаниковала, что пропустила следующий Митин вопрос. «Прости, что ты сказал?» Переспросила она и заметила, как Митя недовольно поджал губы. Лучший способ окончательно лишиться симпатии человека — невнимательно его слушать. Я говорю, может, в кино. Возьмем кофе и бургеры во вкусные точки и посмотрим что-нибудь. Роза прислушалась к себе. Да, горячий кофе и бургеры действительно представляются спасением. Это предложение даже оживило их свидание. Бегом они добрались до вкусной точки, а затем, пряча два бумажных пакета за спинами, забежали в ближайший кинотеатр. Розе даже начало казаться, что свидание идет вполне неплохо. Они встали у киоска, чтобы выбрать фильм. Митя показал рукой на фильм ужасов, а Роза — на комедию. «У меня сегодня с утра тревожность, вообще нет сил на ужасы», — сказала Роза. «Хм, тогда комедия, окей». «Это ничего? Но если ты не хочешь на ужасы, не тащить же мне тебя». Это был не тот ответ, который мог успокоить совесть Розы. Вот если бы он ответил «конечно, ничего страшного», ей было бы спокойно и не было бы чувства вины. Фильм оказался неплохим, но девушка не смогла получить от него удовольствия, потому что Митя иногда смотрел в телефон, иногда менял позу в кресле и время от времени вздыхал так, будто подавлял зевок. Чувство вины переросло в раздражение. А еще никак не согревались ноги и не проходил озноб. Поэтому Роза не удержалась и резко сказала: «Если тебе не интересно, давай уйдем. Зачем тратить время?» Митя удивленно посмотрел на нее. В глазах у него тоже мелькнуло раздражение. Но он промолчал, мотнул головой и остался сидеть. Розе быстро стало стыдно. Обычно она умела держать себя в руках. Просто сегодняшний день вынуждал ее чувствовать и вести себя иначе. Бездумно глядя на экран, Роза вдруг вспомнила, как они с Митей гуляли по парку в то лето перед ее поступлением. Как легко им было друг с другом. Как приятно светило солнце и грело их макушки. Сейчас все не то. Ни лето, ни солнечно, и нет ничего приятного и теплого между ними. Вдруг Розе нестерпимо захотелось, чтобы вернулись те школьные чувства, и чтобы Митя улыбнулся по-настоящему. Она даже хотела затеять игру, в которую они играли в последний раз. Но вдруг поняла, что совсем не знает, чем Митя теперь живет. Если раньше она могла спросить, AirPods или английский, то теперь понятия не имела, какие альтернативы может предложить ему. Когда они вышли из кинотеатра, Митя сразу вызвал Розе такси, и она все поняла. Машину ждали молча. Ветер со свистом налетал на деревья. Рядом по дороге с раздражающим шумом и гудками проносились автомобили. Где-то недалеко ругались двое мужчин. Через дорогу от них заливался плачем ребенок. Молодая женщина истерично качала его. Когда машина подъехала, Митя хотел открыть Розе дверь, но она специально сделала это сама. «Спасибо за приятный вечер», — сказала Роза с досадой и иронией, которые трудно было уловить, но Митя уловил. «Рад, что Оля уговорила нас на эту встречу. У нее чутье на людей», — отозвался он. Розу уколол его тон. «Жаль, что нам приходится так быстро расстаться», — продолжила она все так же. «Жду не дождусь следующей встречи», — отозвался Митя. «Буду о ней мечтать». Роза, наконец, села в такси и захлопнула дверь. Машина тронулась. Полная злости и раздражения, она достала телефон, написала в беседу с Аней и Олей. «Это было ужасно. Я заканчиваю со свиданиями». А потом в отражении экрана заметила, что помада на губах полностью стерлась. Только не из-за поцелуев, из-за бургеров. Всегда у нее так.